Ах, округа дачная, яркая, цветочная, полевая, злачная, наливная, сочная, солнечная, знойная, сладкая, певучая, лиственная, хвойная, тайная, дремучая, мшистая, тенистая, сумрачная, мрачная, ключевая, чистая, светлая, прозрачная, вечно ледяная, явно бесподобная, ягодно-грибная, дикая, съедобная. Ах, округа чудная, ах, округа дачная, рыбная-то прудная, летняя, удачная, тихая, прибрежная, пышная, садовая, чайная, медовая, уличная, смежная, озорная, детская, шумная, двухдневная, мирная, соседская, добрая, душевная.